Вместе с тем он стал горячо хлопотать о таком смягчении и бывать для этого у меня в Министерстве юстиции. Конечно, ему было мною обещано всевозможное содействие в смысле выработки и направления представления о помиловании Корниловой или о значительном смягчении ей наказания. Но давать ход этому представлению не пришлось. Решение присяжных было кассировано Сенатом, и при вторичном рассмотрении дела с вызовом компетентных врачей-экспертов, она была оправдана. Замечательно, что через 20 лет Толстой в своем романе «Воскресенье» в уста крестьянина, сопровождающего в Сибирь свою жену, осужденную за покушение на отравление его, влагает глубоко трогательный рассказ о душевном состоянии этой женщины, присмолившейся впоследствии к мужу. Строки, которыми Достоевский приветствовал оправдание Корниловой в своем дневнике писателя, дышат самой горячей, захватывающей радостью и справедливой гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки. Вскоре после дела Корниловой Достоевский снова появился у меня в стенах Министерства юстиции. Он в это время уже приобрел обширное влияние на молодежь, и на всякого рода униженных и оскорбленных, без малодушной лести первой и без сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось во-вторых. К нему шли за советом, утешением, нравственной помощью, ему поверяли свои сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущенную душу. Некто Бергеман, добрая и отзывчивая на людское горе женщина, обратилась к нему в декабре 1876 года, прося его содействия и совета в деле спасения 11-летней девочки, брошенной матерью на попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым ей самой жить стало невмоготу. Старик посылал девочку собирать милостыню, сам поджидая жатвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и зябшего ребенка, если принесенного оказывалось мало. Дальнейшая судьба, ожидавшая девочку, была ясна и несомненна, тем более что мать, работавшая на бумагопредельной фабрике, разысканная госпожой Бергеман, рассказала ей, что муж уже обесчестил ее старшую внебрачную дочь и хвастался, что сделает то же и с бедной Марфушей, так звали девочку, когда она поспеет. Достоевский и за это дело принялся горячо и сосредоточенную настойчивостью, доставляя мне необходимые справки и присылая полученные им сведения. Помочь ему и госпоже Бергеман в их благородном беспокойстве за девочку было довольно трудно, так как в то время общество защиты детей от жестокого обращения не существовало. После личных сношений с прокурором и с градоначальником дело кончилось, однако, тем, что девочка была освобождена от своего мучителя и развратителя. Попечением госпожи Бергеман она была помещена сначала в Елисаветинскую детскую больницу, а после того, когда немного укрепилась, в детский приют. Достоевского очень интересовала колония для малолетних преступников на Охте за пороховыми заводами, и по его желанию я свез его туда в один из летних дней 1877 года. В первоначальном устройстве колонии, открытой в конце 1871 года, было немало недостатков. Она разделялась на, собственно, колонию земледельческую и на ремесленный приют. Первое время каждое из этих учреждений было вверено особому лицу в качестве совершенно самостоятельного руководителя. Связующего и объединяющего звена между ними не было, и каждый из двух весьма известных педагогов, поставленных во главе приюта и колонии, расходясь друг с другом во взглядах, проводил в жизнь свою теорию воспитания. Вследствие этого образовались две пограничные области, разделенные, сколько помнится, лишь небольшим ручьем или канавкой, резко различные по своему устройству и порядку управления. В одной малолетние почти не чувствовали над собой твердой власти,